Глава 15. Третий месяц сезона всходов. Шагая за гонцом, Сафар сокрушался, что у него не было времени толком подготовиться к грядущей встрече. Конечно, в последние дни он размышлял с разных сторон о том, как будет держать ответ перед царевичем, но каждый раз его отвлекали насущные дела. И вот этот момент настал, а он даже не знал, с чего начать. Староста решил следовать тому, что предложила Алия. Женщины. Чувствовать чужое настроение в их природе. Может, жена и насчет царевича права. Меж тем они перешли мост в том месте, где река была наиболее узкой, и оказались на территории лагеря. Идти вброд сейчас в темноте было опасно даже хоженой не единожды тропой. Жизнь в лагере в это время затихла, большинство солдат спали. Пара маленьких отрядов по трое-четверо воинов патрулировали территорию. Еще один отряд, из восьми Рэмы, был направлен в селение, к вящей радости Сафара и его людей. Кроме того, пара рэмийских воинов, сменяя друг друга, сторожили амбар с пленниками. Старости не хотелось думать, что рогатые воители не охраняли селян, а следили за ними. Насколько он мог судить, на то было не похоже. У воинов с селянами в целом сложились добрые отношения. Особенно они укрепились после страшной ночи, в которую некоторые рэмы и люди отдали свои жизни. Одни защищая лагерь и деревню, другие туша пожары и оттаскивая раненых в безопасное место. Вот и сейчас дозорные встречали Сафара приветливо, улыбались и кивали ему, как старому знакомому. Кто-то окликал человека специально, чтобы поздороваться. От этого ощущения принятия у Сафара немного отлегло от сердца. По крайней мере, солдаты не считали его и его людей врагами. Возможно, даже некоторые девушки покинут селение невестами имперских воинов, или же кто-то из солдат решит осесть здесь. Но об этом думать пока было рано. Все могло измениться в один миг, если люди лишатся доверия царевича. «В каком настроении, сиятельный господин?» — тихо спросил Сафар у гонца, пока они шли между шатрами. Молодой воин нахмурился и негромко ответил. «Мы и сами пока не знаем. Военачальник Нэмвен, да защитят его боги. Заведует всеми делами лагеря, но сегодня у них состоялся совет». «Знать бы наперед», — вздохнул староста. Гонец улыбнулся, понимающе и немного сочувственно. «Тебе бояться нечего, уважаемый», — ободряюще сказал он. «Благодаря тебе и твоей супруге многие из нас чувствуют себя здесь почти как дома. И когда вы были нужны нам, вы не прятались за нашими спинами, а помогли». Сафар неуверенно улыбнулся. «Надеюсь, и господин наш царевич не видит в нас врагов», — пробормотал он. Гонец указал глазами на большой шатер, внешне почти ничем не отличавшийся от остальных, за исключением того, что у входа дежурили два воина. «Пришли», — сказал он. Рэмэ прошел внутрь первым и сообщил о прибытии гостя. Потом он откинул полог, пропуская старосту внутрь, и с поклоном удалился. Сафар оказался в мягком полумраке. Свет здесь давала лишь пара неярких светильников. В походном кресле, скрестив руки на груди, сидел молодой Рэмэ. Старости впервые представился случай, как следует разглядеть его, хотя смотреть в глаза было по-прежнему боязно. Черные волосы царевича были убраны назад, открывая лицо, и удерживались тонкой диадемой с маленькой коброй, знаком его высокого положения. Будь хозяин шатра человеком, староста дал бы ему не больше 19, но кто их, рогатых, разберется их более медленным взрослением и старением. Его лицо, гладко выбритое, с тонкими точеными чертами, было очень красивым, словно какое-нибудь священное изображение, но при этом совершенно лишенным юношеской мягкости. Невольно Сафару подумалось, что девицы-то поди непременно вздыхали бы по царевичу ночами, если б он не отпугивал так от себя всех. Сын императора взирал на мир не столько надменно, сколько недоверчиво и мрачно, словно за каждым поворотом его ждал враг. В любой момент он мог вспылить, свою позицию отстаивал неизменно жестко, и трудно было предугадать, когда его терпение иссякнет. Хотя за время вынужденного соседства с рэмийскими отрядами кое-что Сафар о нем все же усвоил. Говорить с ним следовало с подобающим его положению уважением, но без лишнего самоуничижения, которое вызывало у царевича гнев еще больший, чем недостаточное почтение. Кто-то из солдат говорил, что он просто предпочитал уважение искреннее, а не наигранное, и в противном случае считал, что над ним тайком потешаются. Доносить до него свое мнение нужно было чрезвычайно мягко даже в тех вопросах, в которых он был сведущ меньше собеседника. Впрочем, последнее вообще было свойственно молодым представителям всех рас. Абсолютная уверенность в своих силах и в обширности своих познаний. Староста не мог не отметить, как побледнело и осунулось лицо юноши после того, что он перенес. Однако золотые глаза продолжали пылать по-прежнему пугающе. За плечами царевича стоял военачальник Нэмбвен. Рэмэ примерно одних с Сафаром лет, опять-таки, если бы речь шла о человеческом сроке жизни. Его короткие волосы уже не были столь густыми, как в юности, а крепкое тело несколько округлилось. Лицо, украшенное пышными усами, было открытым и располагающим, даже когда он хмурился, и суровость его казалась самой что ни на есть справедливой. Старости почтенный Нэмбвен нравился. С ним было гораздо легче иметь дело, чем с яростным царевичем. Однако присутствие военачальника помогло Сафару несколько воспрянуть духом. Взгляд темных глаз казался ободряющим. Оба были облачены в традиционные для Рэмы и Схенти, перехваченные широкими поясами. Отсутствие доспехов говорило о доверии, которое они проявляют к гостю. Первое время царевич и военачальник всегда встречали Сафара в доспехах и с оружием. Оружие на поясе осталось при них и теперь, но с ним воинственные сыны империи, похоже, не расставались даже на брачном ложе. Сафар склонился в глубоком поклоне, подавив инстинктивное желание пасть ниц перед тем, чьего гнева он так опасался. Лишь страх вызвать ярость царевича чрезмерным выражением почтения остановил его от этого раболепного жеста. «Привет тебе, сиятельный сын великого императора, хранителя божественного закона. Да, сияют тебя боги своей благодатью вечно и помогут приумножить и без того великую твою силу и доблесть». Голос старосты был тих из страха перед царевичем, а также и потому, что Сафар каждый раз боялся перепутать титулы и формулы благословений, которые выучил со слов рэмийских солдат. «Привет тебе, могучий военачальник, защитник наших земель!» Почтенный Нэмбвен позволил себе чуть улыбнуться. Царевич коротко кивнул в знак приветствия и подался вперед. Староста невольно отступил на полшага и украдкой посмотрел на его хвост. Не дергается ли от раздражения? Юноша был не из тех рэмы, что хорошо умели скрывать свои эмоции, а может, просто не считал нужным это делать. Хотя бы по непроизвольным движениям хвоста можно было предсказать вспышку гнева, даже когда лицо его оставалось каменным. «И тебе привет, староста Сафар!» Взгляд золотых глаз пригвоздил человека к месту. Староста набрался смелости и выпалил, пока хватало духу. «Не изволь гневаться, господин мой царевич. Позволь донести до тебя слово мое и моих людей». «Говори», — кивнул юноша. Сафар на всякий случай опустился на одно колено. Этот жест он приметил у некоторых из рэмийских воинов, а стало быть, так было правильно, и произнес. «Мы мечтаем присоединиться к тебе. Ты защитил нас. Тебе даже не нужно завоевывать нашу землю. Она уже твоя вместе с нами. Мы хотим служить тебе, сиятельный царевич. И я знаю, что другие селения тоже могут присоединиться к тебе с радостью, когда прослышат о том, что ты сделал для нас. За Ледну не поручусь. А мы народ простой, и от Рэмы видели только хорошее». Царевич посмотрел на него удивленно и с недоверием. «А что же, эльфы лишили эти земли своего покровительства?» — спросил он сухо. «Так разве ж видели мы эльфов в наших краях?» всплеснул руками староста. «Самой войны их тут не бывало, но о том лучше не вспоминать. Они все к горам поближе. Ну, в город, может, захаживают иногда. Но чтоб защищать нас, по что им мы?» Он отмахнулся, вспоминая утонченных созданий, прекрасных, но холодных, слишком далеких от понимания простых человеческих проблем. Эльфов Сафар видел не так часто, в юности во время войны, да в мирное время всего пару раз, когда бывал в Ледне. Рэмы были понятнее, ближе и гораздо больше ему по душе. А теперь, после пережитого, вместе и подавно. Если подумать, не так уж они от людей отличались. Те же чувства и забота, а к рогам и хвостам привыкаешь быстро. «Мы хотим стать людьми, Таур-Дуат», — искренне заверил староста. «Трудиться мы умеем, подать и платим исправно. А уж когда видишь, что они идут на хорошее дело, солдат-защитников прокормить, али еще что нужное, Все, о чем просим, это о защите для нас. Но ведь если гарнизон ваш сдвинется ближе к Ледне, мы и будем под защитой?» — с надеждой спросил он. Сафар заметил, как почтенный Небвен чуть сжал плечо юноши и счел это хорошим знаком. Царевич ответил не сразу, раздумывая над тем, что сказал староста. «Хорошо, я услышал тебя», — произнес он наконец. «Позволь мне весть в соседние селенья послать. Они тоже с радостью примкнут к тебе». «Позже», — покачал головой юноша. «Прежде я хочу услышать, какой была ночь нападения для тебя и твоих людей. Все подробности, какие только сумеешь припомнить, расскажи мне сейчас». Царевич говорил без гнева, но будто чеканил каждое слово. Он говорил так всегда, но сейчас это пугало старосту особенно. У Сафара пересохло в горле. С одной стороны, он был рад, что царевич сразу перешел к делу и говорил напрямую. С другой, совсем растерялся. «Просто скажи правду о том, что тебе довелось увидеть», добавил военачальник, как бы смягчая впечатление от приказа Ренефа. «Простите меня, сиятельные господа, коли вдруг запамятую чего. Клянусь, то не со зла», — тихо ответил староста. «Просто говори, как пойдет», — нетерпеливо махнул рукой царевич. И Сафар заговорил. Он боялся, что напутает что-то, что будет сам себе противоречить, и Ремы заподозрит его в предательстве, о котором на деле он и помыслить не смел. Староста рассказал, как, согласно приказу царевича, распределил тех селян, что покрепче, охранять оставшихся в лагере людей, как потом загорелись шатры, и они бросились помогать. О том, как Алия приказала женщинам заняться ранеными. О том, как важно было для всех них внести свою долю в общее дело. Помочь, чем могли, тем, кто защищал их, хотя и не был обязан. Не нашел в себе силы Сафар рассказать только про танцовщиц, которых он и его люди упустили в общей суматохе. Но обо всем остальном, что только сумел припомнить, он поведал во всех подробностях. Как тушили пожар, как погибли несколько его друзей, потому что нападавшие никого не щадили, а тем более тех, кто помогал оттаскивать раненых солдат. Как страшно всем было. Но даже девушки не хотели отступать, потому как чуяли, многое в эту ночь меняется. Сафар не знал, что именно желал услышать царевич, но помнил совет Алии. Он должен говорить правдиво. Юноша хмурился, но не перебивал, только изредка уточнял какие-то детали. Когда староста остановился и перевел дух, царевич прямо спросил его. «Ты ничего не скрыл от меня?» Сафар сглотнул. Привирать ему, конечно, доводилось, когда из-за Ледны являлись сборщики податей, а градоправитель завышал оброк. Но сейчас-то было совсем другое дело. За ложь, даже за полуправду, царевич мог заподозрить селян в попытке убить его. А за то, что упустили девушек, казнит или простит. Пока староста лихорадочно соображал, как будет лучше поступить, военачальник Небвен шепнул что-то царевичу. Тот кивнул, и старший Ремея высыпал что-то себе на ладонь из поясного мешочка. Сделав шаг вперед, чтобы Сафар рассмотрел получше, он спросил. «Скажи, уважаемый, тебе ничего подобного видеть не доводилось?» Сафар внимательно посмотрел на несколько мелких осколков, красиво переливавшихся в огнях светильников. «Это камень такой?» — спросил он с любопытством. «Стекло», — ответил почтенный Небвен и переглянулся с юношей. Староста почесал в затылке. «Стекло нам иногда торговцы привозят. Красивые украшения, недешевые. Его же сделать нелегко, коли искусно. А что это такое было перед тем, как разбилось? Изящный сосуд или крупная бусина, прозрачная, что угодно», — ответил военачальник. Сафар покачал головой. «У жены бусы есть, дарил ей давно. Пару овец за них отдать пришлось». Он улыбнулся, вспоминая. «Но они зеленые. Еще у нескольких женщин в деревне есть, но тонкое прозрачное стекло дорого стоит. Такого у нас не сыскать». Царевич с нетерпением качнул головой. «Не то. Золотистое стекло. Если вспомнишь, что дай знать». «Хорошо, господин мой», — смутился староста. «Это очень важно, да?» Юноша прищурился и процедил. «Очень». Военачальник осторожно сыпал осколки в поясной мешочек и вновь занял место за плечом царевича. Молчание затягивалось. Сафар чувствовал, что упускает что-то, но никак не мог поймать эту мысль. Про себя он решил, что нужно будет осмотреть все украшения у женщин в деревне. На всякий случай. «Ты не ответил на мой вопрос», — негромко заметил юноша, внимательно глядя на него. «Я не стал бы ничего скрывать, господин царевич. Только разве забыть мог?» — испуганно ответил староста. «Тогда чего ты так боишься?» «Вызвать твой гнев, сиятельный господин», — признался Сафар, опуская голову. «Потому что гнев твой будет стоить жизни всем нам». Украдкой он коротко посмотрел на царевича. На лице юноши отобразилось что-то вроде удивления, словно он не ожидал услышать такой ответ. «Нам важно найти предателя», — проговорил почтенный Небвен. «Если есть среди людей те, кто мог бы вызвать твое подозрение, сообщи нам об этом. Любая деталь, кажущаяся тебе незначительной, может сыграть роль. Все, что ты можешь вспомнить о той ночи, важно». И тогда староста не выдержал. Упав уже на оба колена, он на одном дыхании затараторил. «Прости, сиятельный царевич, и ты, могучий военачальник. Я упустил тех, кого вы доверили нам охранять. Танцовщицы, что поселились среди нас. Две из них пропали из лагеря в ту ночь. Одну из них убили наемники, другая спаслась». Юноша выплюнул проклятие, в значении которого Сафар не был уверен и резко поднялся. Староста зажмурился, боясь даже смотреть на вызванный им приступ ярости царевича. «Какого фейского отродья!» — прогремело прямо над ним. «Подожди снаружи», — велел военачальник, быстро шагнув к старосте. Когда Сафар замешкался, ни жив, ни мертв от страха, он прикрикнул: «Выйди!» Человек поспешно поднялся и, отбивая поклоны и пятясь, разве что не выбежал из шатра. Снаружи ничего не изменилось, но его колотила такая дрожь, что во всем мерещились предзнаменования беды. Показалось ему, или дозорные держали оружие наготове, а взгляд гонца, ждавшего его, стал подозрительным. Староста обхватил голову ладонями и застонал, не зная, правильно ли он поступил или совершил непростительную ошибку. Он не сопротивлялся, когда гонец отвел его на некоторое отдаление от шатра. Изнутри доносились возгласы, но слов было не разобрать. Царевич обсуждал что-то с почтенным Небвеном на повышенных тонах. Гонец вздохнул. Сафар не решился спрашивать о своей судьбе. Все, на что он сейчас надеялся. Вымолить у царевича милость для Алии и сыновей. И хоть кого-нибудь еще из селения. Когда военачальник окликнул его, староста уже успел перебрать все варианты собственной ужасной смерти, какие только мог вообразить. На непослушных ногах он вернулся к шатру и с трепетом вошел внутрь. Царевич стоял с лицом недовольным, но уже вполне спокойным. Только кончик его хвоста подергивался, выдавая раздражение или еще какое неприятное чувство. «Расскажи, как нашел девицу», — сквозь зубы велел он. Сафар пытался не заикаться, но голос его все равно дрожал. С трудом подбирая слова, он рассказал, что обнаружил труп Хины у реки и Мисру рядом, что вместе с солдатами закопал тело и вернулся в лагерь. Оба Рэмы слушали молча, затем царевич обратился к военачальнику. «Спроси солдат, сколько, по их мнению, она там пролежала. Сдается мне, что дольше, чем нам нужно для стройной теории. Но участвовать в заговоре она могла. Только вот почему ее убили?» «Господин мой царевич, ты полагаешь, это сделали танцовщицы?» — тихо спросил Сафар. «Но они ведь так хотели другой жизни, им нравилось здесь». «Это самое очевидное, что приходит на ум», — пожал плечами царевич, а потом прищурился, внимательно глядя на старосту. «Если только и тебя не заставили потворствовать заговору. Я не хочу оставлять за своей спиной врага». Староста побледнел и опять упал на колени. «Пощади, господин, клянусь, я говорю правду. Мы хотим быть людьми Таур-Дуата, не врагами тебе». «Да поднимись ты уже», — раздраженно ответил царевич. Под его взглядом Сафар неуверенно встал, и молодой Рэмэ продолжал. «Империя защищает своих подданных, но если предашь меня, я никого здесь в живых не оставлю. А поля сожгу и засыплю солью. Запомни это». Староста едва не лишился сознания от всего пережитого и только кивал. Он знал, что царевич не угрожал впустую. «Повелишь, приведем девиц к тебе хоть сейчас, господин мой. Мы не станем защищать их от твоего гнева». «Нет, сейчас не нужно», — покачал головой царевич. «Но мы будем следить, бдительно. Ты тоже будешь моими глазами. Скоро эти женщины выдадут себя так или иначе. В этом почтенный Небвен прав». «Но которая из них посмела бы посягнуть на твою жизнь, мой царевич, да еще без оружия?» потрясенно спросил Сафар. «Оружие у них было». Усмешка юноши напоминала оскал хищника, и за все богатства империи староста не пожелал бы оказаться на месте его врагов. «А какая из них, это мне уже безразлично. Слушай, что мы должны сделать».